Глава вторая. Сахалин. Звучит, конечно, так себе, но, с другой стороны, это целый остров, который теперь принадлежит моему роду. Где те времена, когда я так успешно, мать его, отбивался от всех попыток навязать мне еще земель и титулов? Даже не знаю. И я не считаю. Подражая мне, тяжело вздохнул Шнырька. «А ты не подслушивай мои мысли!» — пригрозил ему пальцем и улыбнулся. Сейчас мы сидели с ним и смотрели, как Пашка копает картошку. Вот где он был счастлив, отдавая всего себя любимой работе. Я уже знал, что Павел станет князем Сахалина. И, казалось бы, этот титул можно оставить, например, для Тохи. Многие бы меня не поняли. Но я и правда не видел различия между теми детьми, которых принял в свой род, ведь все они были для меня родными. Мы в ордене называли друг друга братьями не просто так. Это были не пустые слова, которые произносились лишь бы сотрясать воздух без дела. Если тебя назвали братом, то ты по-настоящему им был. Потому я знал, что когда здесь, совершая очередную свою авантюру, то меня прикроют братья уже там. Уверен, что после смерти хранителя у них прибавилось проблем, если это можно так назвать. Но, с другой стороны, нормальные не полезут. Эх, ладно, это все мелочи. Сейчас мне нужно встретиться с людьми, которые здесь остались из числа гвардии Дорничева, и переговорить с ними. Они уже, кстати, собрались и ждут только меня. А потому сразу направляюсь в имение Дорничевых в главную залу, где сказал всем собраться. Но нужно картошечных дел мастера захватить. Теперь этот титул после ухода хранителя законно перешел к Пашке, я так считаю. Имение Дорничевых. Главный зал. Граф не знал, что ему делать, но явился, как и было написано в письме, в нужное время. Сейчас он находился в имении своего господина, которого убил один небезызвестный барон. Его мысли метались между скорбью и местью, а как лучше поступить, он не знал. За господина нужно отомстить, а с другой стороны, у каждого из них есть семья, род и земли. И все это может исчезнуть в один момент. Ведь им хорошо было известно о силе своего господина. Но если его убили, то какие у всех у них шансы? Наверное, никаких. Сейчас они выслушают новые указы победителя, и им придется в любом случае решить, что делать дальше. Как бы тяжело это ни было, но они все знали, что между позором и честью они выберут точно не первое. А потому все находившиеся здесь были мрачны. Это по факту был последний день их жизни. «Все готовы?» — спрашивает он у своих друзей. «А как могло быть иначе?» отвечает ему виконт Лушпайкин. «Мой меч с вами, и сегодня он напьется крови!» невесело оскалился барон Пюрешев. Все остальные поддержали графа и тоже высказались, но толком он уже их не слушал, ведь дверь открылась, и как ни в чем не бывало, зашел молодой барон. Что поражало, так это отсутствие какой-либо сопровождающей его гвардии. Он явился один. А еще их поразили травмы и ранения. Их попросту не было. «Неужели наш господин проиграл в сухую?» — мысленно спросил он сам у себя. «Такого не может быть!» Барон оглядел всех присутствующих и еще раз усмехнулся. «Вижу, как я и просил, вы пришли. Благодарю, что сразу не подняли свои армии на войну со мной. От этого пострадали бы только они и мирные жители. А нам такого не нужно». «У нас есть честь!» не удержался Пирешкин. «И это очень хорошо», — засмеялся барон. «Сразу хотел озвучить вам несколько моментов по новому порядку на Сахалине. Вот только, как я вижу, для этого слишком рано, а потому задам лишь один вопрос. Кто из вас готов сразиться со мной прямо сейчас, чтобы отомстить? Поднимите руку». Люди, наверное, сами не поняли, почему, но сделали, как он просит, чем и раскрыли себя. Подняли руки все без исключения. «Отлично! Тогда вперед!» — дал команду барон и плюхнулся на трон Дорничева. Чего ж так неудобно-то, а?» Людям дважды не нужно было повторять, и они ринулись в атаку без промедления. А барон как сидел, так и продолжал сидеть, только смотрел на техники, которые полетели в его сторону. «Ну что ж», — сказал граф Мундиров, — «я отомщу за тебя, великий!» И обнажил свое оружие, на гарде которого красовалась картофельна. Интересная битва, в которую они верят всей душой. Их даже не смущает, что я продолжаю сидеть на троне, не доставая свое оружие, и сражаясь с ними. Отбиваю летящие техники своей аурой и силой, а оружие отвожу в сторону и только раздаю пинки. Затратно, конечно, по энергии. Но это все делалось не просто так. Нужно понимать, что ими правил очень даже не слабый человек. А если точнее, то не совсем человек. И они привыкли служить сильнейшему. Вот я и покажу им сразу свою силу и разницу между нами. Хотя, должен признаться, слабаков здесь не было. И я тратил достаточное количество энергии, чтобы так пафосно с ними сражаться. А вот этот с молотом, конечно, молодец. Удар нанес в прыжке и явно хотел сделать из меня кровавое месиво, сидящее на троне. Но улетел он тоже хорошо и даже красиво, не выпуская свой молот из рук. Такое сражение продолжалось, наверное, минут 30, пока все мои оппоненты уже не валялись по разным сторонам зала. Только несколько человек остались стоять и готовы были и дальше продолжать сражаться. «Вы молодцы!» — похлопал я им. «Издеваешься, скотина!» — зарычал кто-то. «Сейчас я ему втащу! Только найду, где моя...» Договорить он не успел и вырубился. Я несколько минут молчал, давая им перевести дыхание. «В общем, расклад, ребята, такой. Теперь эти земли принадлежат мне. Но они не нужны мне, по факту. Я вообще на завоевателя мало похож. Ах да, забыл добавить. Вашего господина я и правда убил, но там было не все так просто, как вам кажется». «Ты попросил прощения после того, как всадил ему нож в сердце?» — с иронией спросил у меня граф Мундиров, который еще оставался на ногах, хоть и не очень крепко. «Нет», — покачал я головой. «Я спас ему жизнь. Хотя ладно». Я встал с трона. «Я, Галактионов Александр, призываю кодекс и свой дар в свидетели и прошу заверить мои слова». Всю залу озарило синим сиянием. «Граф Дорничев жив и здоров, и мой поступок был направлен на то, чтобы спасти ему жизнь, ему и его семье. И сейчас они все вместе находятся далеко отсюда, и даже не в этом мире. Но недовольны, наверное, все. Или почти все». Мой дар засиял так ярко, что людям пришлось прикрыть глаза, чтобы их не выжгло. А затем вся зала задрожала и... «Все. Я жив и здоров. Ничего со мной не случилось». А значит, дар подтвердил мои слова. Жаль, что кодекс не вмешался. А то было бы еще эффектнее. «Такого вам хватит?» — спрашиваю у людей. «То есть вы их и не убивали?» — осторожно спросил Пюрешкин. «Убил только Дорничева, а потом реанимировал. Ваш граф был болен, и это был один из немногочисленных способов ему помочь», — честно ответил я. Затем распахнулись двери и зашли Пашка с Сойкой. «Александр говорит правду», — решил мне помочь Пашка. «Вы меня знаете, и слов на ветер я бросать не привык. Ведь это не помогает урожаю. Граф был очень болен, и он ушел. Такова жизнь, но вы остались, и его наследие тоже здесь, которое нельзя потерять». Люди смотрели на Пашку, как когда-то на Дорничева. И это неудивительно, ведь для них он был больше Дорничевым, чем Галактионовым. «Ах, да!» — вдруг подал я голос. «Павел теперь будет править вместо Дорничева. Новый правитель Сахалина!» — обрадовал я людей. «Он будет править от моего имени, имея полную поддержку моего рода. Также часть ресурсов рода будет направлена на помощь новому правителю. Несмотря на всю мудрость Дорничева, он больше вкладывался в картошку и другие поля, чем в производство. Это мы исправим!» «Нет!» — закричал один из аристократов. «Не нужно трогать поля! Не нужно!» Я смотрел на душу парня и видел, как она сейчас страдает. Дорничев и правда собрал вокруг себя фанатов картофельного дела. Боюсь даже представить, что было бы, если он когда-либо стал бы императором. Вся империя могла стать одним большим картофельным полем. Но... Пашка смутился. Тут же ему на помощь пришла Сойка и положила свою руку на его плечо. «Ты у меня молодец, и точно справишься. Я верю в тебя». Он взглянул на нее с любовью и согласно кивнул. «Но раз все хорошо, то, пожалуй, мы вас составим». Я взглянул на паштета. «Пойдем поговорим о том, как ты будешь править и что тебе для этого нужно». Анна уже знала о моем решении и полностью поддержала его. Мы также решили выделить парню в помощь несколько других детей, чтобы они здесь могли обучаться и заодно помогать. И про деньги я не шутил. Будем создавать на Сахалине курортную зону. Это будет лучшее место на Земле, куда захотят попасть аристократы со всего мира. А мы их всех не будем пускать, только за большие деньги. А еще это место будет известно своей знаменитой кухней. Дорничев для этого сделал все, что нужно, и осталось только наладить зону отдыха и монетизировать. Лорд демонов Бар-Пападос. «Шевелитесь, ленивые твари! Мы должны захватить это место как можно быстрее! Двигайте конечностями!» А чтобы его демоны лучше понимали, он огревал их плетью. Лорд и правда спешил и боялся не успеть. Не так давно он смог выкупить один проход у Лилит, и за него он заплатил столько, что страшно представить. Это была авантюра чистой воды, но если все получится, и он успеет, то его сила и власть возрастет многократно. Подумать только. Он захватит часть пространства хранителя и сможет прикоснуться к его секретам и его силе. Все это станет его. Но проход этот не может существовать вечно, а потому время поджимает. У Лилит были и другие проходы, но стоили они столько, что там не просто страшно было думать, а проще даже не знать о них. Продай он все, что у него есть, было и будет, и то не хватит. Даже себя мог продать, и у него не хватило бы на первоначальную ставку. Однако если здесь все выгорит, то он поимеет очень и очень много, а затем вернется к Лилит и выкупит остальные договоры. Есть демоны, которые боятся хранителей, но для лорда они были лишь кормом, невероятно вкусным и питательным кормом, который был недосягаемым для простых демонов. А здесь целый хранитель почти при смерти. Он даже если придет защищать свои владения, то сделать ничего не сможет. Правда, был шанс, что сил у него больше, чем говорит Лилит, но тогда будет битва. Весь его легион готов к этому сражению. А еще сам лорд тоже не был слабаком и несколько раз встречался с хранителями. И почти победил. Но почти не считается. А вот унижение, которое он получил, вполне засчитались. Поэтому обида неприятным огнем грела его душу все эти годы. И сегодня появился как раз такой шанс. «Рвите здесь все! Заражайте саму суть этого хранителя!» — отдал он новый приказ. И гнойные демоны, разносчики его заразного дара, ринулись выполнять приказ своего повелителя. Это пространство напоминало обычный человеческий лес, в котором водилось много сочной дичи. И здесь даже небо было голубым. Чтобы создать такое место, нужно быть древним существом и иметь немало сил. А значит, лорд точно не останется в накладе. Демоны с азартом уничтожали деревья, вонзая когти в землю. Они выпускали свою силу, заражая ее. А лорд стоял и хохотал. «Хранитель будет уничтожен! Единственный шанс, который у него есть, — это отсечь от себя это пространство». И тогда оно достанется полностью демонам, а вернее, ему. «Ну и какого хрена тут происходит?» — раздался в стороне человеческий голос. «Хранитель!» — выпучил глаза демон. «Явился!» Демон не мог поверить своей удаче. Тот и правда выглядел больным, да еще был одет в обычную одежду, а не в доспехи. «Твой вид говорит о том, что ты болен!» А я не верил до конца. Тебе даже глаза усилия держать открытыми приносит боль. Конечно, приносит, зевает Дорничев. Я, между прочим, спал, пока вы меня не разбудили. Повторяю свой вопрос. Какого хрена вы тут чудите и как вы сюда попали? Хотя, можете не отвечать, вижу. Но я сейчас это исправлю. Донар, оторви голову хранителю! Обращается лорд к сильнейшему демону, который пребывал на его службе. Говорят, что этот демон может справиться даже со слабым охотником, ведь он был старым и очень опытным. В один миг Донар прыгнул на хранителя из засады и уже был готов вонзить два коротких клинка в спину, как вдруг его голова разлетелась на мелкие кусочки, а из тела брызнула кровь. Демон умер с такой скоростью, что никто ничего не успел понять. «Дорогой, ну чего ты так долго?» Рядом с хранителем оказалась женщина в ночнушке. «Ой, демоны!» На последних словах ее глаза мигнули недобрым светом, и лорд осознал, что перед ним находится настоящая богиня. «Да вот, жучки завелись в одном из пространств. Ты же знаешь, как это мешает мне спать». «Знаю. Но ничего, ты иди, а мы тут сами разберемся». «Думаешь?» — спросил Дорничев. «Конечно», — убедила его жена. «Ведь мы сейчас уже не в закрытом мире, и сил у нас много». Когда стали появляться остальные женщины, то лорд понял, что попал. Ему хватило только увидеть первую троицу. А когда его демоны начали умирать, то тут уже и дураку было понятно, что его где-то обманули. Лилит говорила, что хранитель находится в закрытом мире, а потому всех сил у него быть не может. Но почему тогда они такие сильные? Кроме того, эта богиня сказала, что они уже не там. Лорд принял единственное верное решение и попытался сбежать, но умер от лопаты в спине, так и не поняв, что произошло. Также не мог узнать, что по той лазейке женщины прошли в его домен, где выжгли все, до чего могли дотянуться. И хотя это был план Инферно, однако первая жена хранителя умудрилась посадить там живой лес, которому внедрила лишь одну мысль — демоны равно уничтожить. Правитель Федерации Восточных Островов. Главный штаб. «Я сказал, отзывайте все наши претензии!» — рявкнул своих подчиненных мужчина. «Задницу нашей позиции, что правильно, а что нет!» «На ваше...» — попытался вразумить правителя его министр, но был перебит. «Я сказал, хватит!» — ударил он кулаком по столу, и по нему разошлись язычки молний. «Я не хочу связываться с Российской империей, и тем более с Галактионовым. Он настоящий псих!» «Как вам будет угодно», — вздохнул министр. Не так давно было решено выкатить пакет претензий российской императрицы. Это было нормой высокой политики, и можно было нехило с этого поиметь преференции, ведь так делалось всегда и во все времена, несмотря на то, какой силы был там правитель. В последнее время империя слишком усилилась. Мало того, что она победила в войне с империей драконов, так еще постепенно забирает их земли себе и не пускает туда чужих. Другие правители несколько раз намекали, что хорошо бы поровну все разделить между сильными мира сего. Однако были культурно посланы. И тогда был разработан целый план. Они даже нашли союзников. Плевать им было на успехи Российской империи и на помощь в защите земли. Это было вчера или давно. А жить нужно сегодня и думать о будущем. Выходит, что свое тело всегда ближе. Их страны тоже хотят получить прибыль, даже если ничего для этого не сделали. Таково право сильных. Если империя переварит, как монгольские земли, в одиночку драконов, то быть беде. Потом и весь мир, не факт, сможет сделать хоть что-то. Да и количество союзников у них растет. Такими темпами только и остается, что стать одними из них. Однако случилось так, что правитель передумал. Быстро и навсегда. Он уже и на союз был готов. А все дело в том, что он лично был знаком с графом Дорничевым и его силой. Это было поразительно и необъяснимо. Ему всегда казалось, что тот является тайным оружием империи, которое задействует в самый последний момент, когда терять уже будет нечего. И сейчас он узнает, что Галактионов убил Дорничева. Сразу была поднята на уши вся разведка. И все пришли к мнению, что Галактионов захотел себе Сахалин, а Дорничев отказал ему. Не было войны или сражений. Просто прилетел туда и убил одного из сильнейших людей этого мира и забрал себе его земли. А императрицу, кажется, все устраивает. Она даже слова против не сказала. А когда правитель позвонил ей, чтобы выразить свои соболезнования и узнать больше информации, императрица поблагодарила его и сказала, что ничего страшного не произошло. Там теперь Галактионов будет наводить порядки. Поэтому не хотелось мужчине связываться с человеком, который даже своих так легко уничтожает, да еще такой силы. Кажется, ему придется пересмотреть всю политику его страны по отношению к Российской империи. А то кто знает, где в следующий раз окажется Галактионов.